Глава 16. Закрутилась в офисе, понесло по Садовому кольцу, опустила в новой роскошной квартире на Тверской. Кружились всю ночь, и утро захватили. Лариса приняла душ, сходила на кухню, принесла кофе и тосты с маслом. Все, больше ничего. «Послушную девочку заказывали?» — качнув бедрами и под носом, задорно спросила она. «В каком смысле заказывали?» — усмехнулся он. «Ха-ха!» — засмеялась Лариса. — Поверь, меня Сережа не закажет. Мне прощается все, а тебе нет. — Мне после тебя уже ничего не страшно, — усмехнулся Герберт, закрывая глаза. — Все-таки иногда приятно ощущать себя, как выжатый лимон. — И правильно, Сережу бояться не надо. На самом деле не такой уж он и ревнивый. И Илью он не трогал, и тебя не заказывал. Пошутила я. Надо же было как-то тебя завести. — Завела. — Предлагаю жить нормальной семейной жизнью, — хрустнула тостом Лариса. — У меня Сережа и любовник, у тебя Соня и любовница. Все как у людей. — Все гениальное просто, — усмехнулся Герберт. — Как ни крути, а ему ничего не оставалось, как принять такой вариант. Жизнь — это искусство компромиссов, даже если эта жизнь срастается с загробной. — Но учти, Сережа с тебя так просто не слезет, — предупредила Лариса. — Раз уж так вышло, работать будешь под его... под нашим контролем. Раз уж так вышло, само по себе. А разве так не бывает? Играет один, а выигрывает другой. Играл Хомутов, а выиграл ты. Мы всего лишь взяли тебя на поруки. Поверь, связи у Сережи ого-го. Говорят, наши министерства с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики объединять будут. Это же почти вся Россия. Министерство по развитию всей России. Развитие — это когда нитки сплетены, а потом раз — ветром развелись. Арктические ветра не такие, все что угодно выпилят. Мелко плаваешь, Каманин. Перед тобой океан, а ты в луже пукаешь. Ладно, пойду собираться. Лариса вышла из комнаты, но минуты через три вернулась. Вид бледный, в глазах тревога, а в руке смартфон. «Сережа едет?» — закрывая глаза, спросил Герберт. Не собирался он бегать от Феофанова. В конце концов, Лариса ему не жена. «Водорезова убили», — Лариса ткнула пальцем в телефон. Герберт широко открыл глаза, но ничего не сказал. «Снайпер. Утром на пробежке, пока мы тут...» «Пока мы тут на лыжах». «Неважно». «Важно. Мне алиби нужно». «Нехорошо. Герберт расстался с Платоном Павловичем. Очень нехорошо. И следователь обязательно это узнает». «Ты мог заказать Водорезова». «И все равно алиби нужно». «Не нужно. Если ты был здесь, то на тебя ничего нет, а домыслы никому не интересны. Давай-ка поезжай в офис, как будто ничего не произошло, мы тебя подстрахуем». «Мы?» «А то ты не понимаешь, что без Феофанова я пешка. Это с ним я королева». «Понимаю». «Поэтому не тупи и делай, как я говорю. Поезжай в офис и ничего не бойся. А я к Сереже, поговорить нужно. Очень серьезно поговорить», — приложив палец к щеке, уточнила Ставицкая. «Хорошо бы меня вычеркнуть из списка подозреваемых. Может пострадать репутация банка». «Репутация, репутация. Да, конечно». Герберт подъехал к банку одновременно с Бахориным. Прямо на площадке перед зданием и пересеклись. Герберт один, а следователь в сопровождении оперов. «И откуда мы такие счастливые?» — спросил Бахорин, выразительно глядя на минивэн. «И наблюдение из такой машины хорошо вести. Радиоразведку, фото и видеофиксацию. И выстрелить, в случае чего можно, тайком». «Отовсюду». Оперативники обходили Герберта, но из банка уже спешили три охранника. «Отовсюду это как? Фигаро здесь, фигаро там. И Водорезова убили, и Липатева». «Липатева?» — Герберт не смог скрыть своего удивления. «А вы не в курсе?» «Насчет Водорезова слышал, а насчет Липатева нет». «Так и напишите, ничего не знаете». «Вы меня забираете? Вы же не станете сопротивляться?» Выразительно глядя на охранников, сказал Бахорин. «Если не закольцуете». Наручники на Герберта надевать не стали и отвезли его не в отдел полиции, а в управление Следственного комитета. «Ну что, писать будете?» Выкладывая на стол бумагу и авторучку, спросил Бахорин. И тут же напомнил. «Вы обещали». «Пишут чистосердечное. Не мог я вам этого обещать». «Я слышал, все слышали». «Хорошо. Адвоката нет, а то ему нельзя в цирк, врачи смеяться не разрешают». «Это не цирк, Каманин, это тюрьма. Ты на пожизненное заработал». «Не знаю. Я бы от таких дешевых трюков смеяться не стал», — усмехнулся Герберт. «Где вы находились сегодня утром в районе 7 часов?» «Да где бы я ни находился, у вас на меня ничего нет, потому что быть не может. Не стрелял я ни в Водорезова, ни в Липатева. Если у вас есть орудие убийства, моих пальчиков на них нет и быть не может». «И с Водорезовым вы вчера не встречались?» «Встречался. От меня он уехал живой и здоровый». «Да, но в состоянии войны с вами. Кстати, Водорезов почему-то обвинял вас в убийстве своего сына. А ведь у него действительно пропал сын, Водорезов Илья Платонович. Если у вас на меня что-то есть, выкладывайте. Только давайте без пасьянсов и цыганских раскладов. А то будет вам трефовый валет. Это я про адвоката». «А как насчет казенного дома?» «Трефовый валет будет», — кивнул Герберт. Адвокат не заставил себя долго ждать. Он внимательно выслушал Бахорина, но ничего серьезного против Герберта не нашел. Ну, ездил гражданин Каманин в больницу. Ну, так его даже в палату к Липатьеву не впустили. Кстати говоря, Липатия не застрелили. Ему ввели в организм сильнодействующий яд, какой и когда Бахорин говорить отказался. Может, потому что сомневался в своей версии. В заключении экспертизы еще нет. Да и не суть важно, что именно ввели. «Ничего у вас нет, ни одной улики, только догадки». «Много догадок», — следователь поднял палец, заостряя внимание. Но так и не смог произвести впечатление. Хотя его доводы вполне могли произвести впечатление на суд. А сам он мог задержать Герберта для его последующего ареста. Улики же могли заставить провести тщательные следственные и оперативно-розыскные действия. Если долго мучиться, что-нибудь да и получится. Ставицкая не обманула. Уже к обеду Герберт выходил из управления в сопровождении адвоката. И снова появились суровые парни в небоевом снаряжении, окружили Герберта, затолкали в подъехавший «Хаммер». Но на этот раз в салоне его ждал чересчур ухоженного вида мужчина с правильными чертами лица и пронзительно синими глазами. Лет 40 с лишним, но выглядел слегка за 30. Суровое выражение лица, жесткий, с хищной иронией взгляд. «Меня зовут Анатолий. Я секретарь-референт Феофанова Сергея Львовича. Вы, конечно, знаете, о ком речь. Вам назначено на 12:30. У нас мало времени, надо поторопиться». Герберт удивленно смотрел на метросексуала. «Если Феофанов выслал за ним машину, почему гостю следует поторопиться? Может, педали в салоне какие-то есть? Сидеть крутить, чтобы быстрее двигаться?» Да и не рвался Герберт на эту встречу. Возможно, Феофанов выписал ему билет в один конец. «Кем назначено?» «Узнаете, все узнаете». Ехали долго по Кутузовскому проспекту, затем по Рублевскому шоссе, выехали из Москвы, забрались в какой-то элитный поселок. За всю дорогу Анатолий не проронил ни слова, да и Герберт не проявлял желания поговорить. Машина заехала во двор барской усадьбы, прошла мимо огромного особняка, обогнула пруд, остановилась возле бани размером с приличный дом. Анатолий первым вышел из машины, открыл Герберту дверь, хорошо руку не подал. Баня огромная, ее большую часть занимал внушительных размеров бассейн. Референт привел Герберта в раздевалку, открыл шкафчик, куда он мог поместить свою одежду. «Поторопитесь, вас ждут, Герберт Иванович». Герберт не хотел раздеваться, но делать нечего. Не зря его позвали именно в баню. Голому человеку трудно пронести на себе прослушивающее устройство. Если только в себе, и то, если подготовиться. Референт уже подавал банный халат, когда вдруг появился Феофанов. Вышел из трапезной, распаренный, красномордый, окинул Герберта оценивающим взглядом и кивком позвал за собой. Феофанов уже сидел за столом, когда Герберт зашел, руками ломал куриное бедро под хрустящей корочкой. И на гостя он смотрел, как будто его подали к столу в качестве гарнира. «Ну, я смотрю, ты неплохо сложен, парень», — сказал Феофанов и зубами вгрызся в хорошо прожаренную куриную плоть. «И на морду лица ничего так. Это я к чему?» Феофанов пристально смотрел Герберту в глаза, нервничать его пытался заставить. «Это я к тому, что Лариса не зря выбрала тебя для своих женских утех. Ну, чего молчишь? Давай, признавайся, трахал ее?» «Вы об этом хотели со мной поговорить?» «А этого мало?» — вытянулся в лице министр. Его толстые, тяжелые щеки обвисли еще больше. «Я за такое могу тебя, как щенка, утопить в ведре с мочой. Хочешь?» Феофанов выдохнул, взял кружку, полную холодного пива, с жадностью выпил половину. «А я могу!» Он с грохотом поставил кружку на стол, капли пива сделали сальто над ней и снова упали вниз. «Не для тебя Ларису растил!» Герберт молчал. Как знал, что в его случае это единственно правильный вариант, хотя и не панацея. «А ты своей свиной рулькой в ее калашный ряд. Нехорошо, парень, нехорошо. Я ведь ревнивый, ох, какой ревнивый!» — сказал Феофанов, зачем-то глянув на своего красавчика-референта. «И рульку твою оторвать могу вместе с головой!» Министр еще раз глянул на секретаря, тот кивнул и скрылся за дверью. «Ты не думай, парень, что я впустую сотрясаю воздух. Это ведь я велел тебя задушить в изоляторе!» Феофанов взял с тарелки одну обглоданную кость и, не размахиваясь, бросил ее в Герберта. Вслед за первой в том же направлении последовала и вторая. «И в Лубоньку за тобой отправил ребят. А как ты хотел? Думаешь, безнаказанно безобразничать в моей постели?» «Я не думаю». Герберт смотрел на Феофанова, а думал о Ларисе. «Значит, не шутила она вчера. Знала, кто преследовал их в Лубоньке и кто запустил торпеду в камеру изолятора. Знала, потому что Феофанов не боялся признаваться в преступлениях, которые могли стоить ему как минимум свободы. А не боялся, потому что за ним система, где все схвачено от и до». «Думаешь, но не тем местом. А думать головой нужно, а говорить языком. Сидишь, смотришь на меня. Ты даже не представляешь, как тебе повезло, парень. Хомутова убрал, еще кого-то там тоже убрал. Теперь ты в Мистрале за главного. А знаешь, почему ты за главного? Потому что я так решил. И с Водорезовым решил. Все, нет больше Водорезова. Твоя задача — перетащить к себе всех его клиентов, сделать то, чего добивался Хомутов. Ты меня понимаешь?» Герберт пытался, но не мог скрыть удивления. Феофанову хватало совести признаться в убийстве Водорезова. Так просто сбрасывают в биту отыгранную карту. Так просто скинут со счетов и самого Герберта. Возможно, прямо сейчас. Не зря же Феофанов откровенничает с ним. «Понимаю». «Ничего ты не понимаешь. Повезло тебе, чертовски повезло, что звезды для тебя ровно встали. Хомутов с Водорезовым закрутился, нас подставил, тебя подставил, девчонку твою убил. Или ты думаешь, что это я твою, как ее там?» «Ну да, думаешь», — кивнул Феофанов. И поставил перед Гербертом свою пустую кружку, кивком указал на барную стойку. Там под ней кега с пивом, над столешницей кран, налить нужно. Герберт кивнул, поднялся, наполнил кружку, пожал плечами. Уж очень хотелось услышать продолжение признания Феофанова. Тот порядком под градусом, уже много интересного рассказал, но к самому главному подошел только сейчас. «Хомутов это все. И Водорезова, и Соню твою. А я смотрел, наблюдал. За Ларису стало обидно. Она к тебе, а ты от нее. Нет, все правильно, нельзя тебе с ней, но все равно обидно. За мной она так не бегала. Надо было тебя еще тогда в Лубоньке убить. Но ты выжил, сукин сын. Теперь ты наш, сукин сын. Хомутова на тебя навесить могут. Еще кого ты там застрелил?» Феофанов пытался, но все не мог вспомнить фамилию Данилова. «В деревне, там где-то целую толпу положу. Опять же, Водорезова Платона Павловича на тебя вешают. Понимаешь, что ты вот у меня где?» Министр крепко сжал кулак и сделал глоток из кружки. «Или Патева на меня повесит?» «Или Патева?» — удивленно повел брови Феофанов. «А что с Липатевым не так?» «Умер. В больнице, следователь сказал. Вроде как отравили. Экспертиза пока не показала». «Не знаю. Мне Липатя ни к чему. Я с ворами дел не имею. Но, пожалуй, ты прав. И Липатя на тебя могут повесить. Симбет, как говорится, а ответ будет. Я тебя в порошок сотру, если не ляжешь под меня. Ляжешь?» «Мистраль под вас ляжет». Феофанов продолжал смотреть на Герберта, хмуря брови. «Нужен мне этот банк», — наконец сказал он. «И беспрекословное подчинение нужно. От тебя подчинение, от Горкунова. Знаешь, почему мне нужен этот банк?» «Знаю». «Знаешь, почему не должно быть осечек?» «Не будет. Ну вот и молодец. Занимайся пока мистралем. Позитив банком займемся. Займутся без тебя. С тебя подстраховка на случай непредвиденных обстоятельств. Могут понадобиться твои люди, и ты сам. Пойдем, отпаришь меня как следует. Поднимаясь, Феофанов скинул с себя халат. Герберт отхлестал министра веником. Из парилки Феофанов вышел к бассейну, а ему указал на выход. Все, аудиенция закончена. Анатолий проводил Герберта до машины. «Сергей Львович — человек настроения», — сказал он с загадочной улыбкой. «Но это не касается лиц, с которыми его связывают серьезные деловые отношения. Так уж вышло, что вы попали в круг этих лиц. Сейчас все зависит от вашего делового поведения. Желаю удачи». Референт ушел, закрыв за Гербертом дверь. Машина тронулась, а перед глазами все стояла его улыбка. Еще в Лубоньке Герберт был никем, Лариса уехала к нему, Феофанов закрылся в своей бане с бассейном, пиво ударило в голову. Герберт закрыл глаза, представляя, как полуголый министр вызывает своего референта и ставит ему задачу. А может, он позвонил еще кому-то, и в Лубоньку отправился боевой экипаж? Может, убить он хотел Герберта, может, всего лишь доставить его в Москву, опять же, на расправу. А может, Феофанов банально врал, чтобы нагнать туману, и с водорезвом разобрался кто-то другой, тот же Липатий, например. Герберта подвезли к банку. Он остановился, выкурил сигарету на свежем воздухе и скрылся в своем минивене. Достал из тайника телефон с чистой симкой, набрал номер, который дал ему киллер Миша. И как-то не очень удивился, услышав голос «Анатолия». Похоже, Феофанов реально потерял осторожность от безнаказанности, если доверяет своему референту столь серьезные дела. И сам Анатолий не очень умный человек, если Герберт смог до него дозвониться. Осталось только вычислить его адрес. Но зачем? Бодаться с Феофановым нельзя. Министр ясно дал понять, что может раздавить его, как муху. В распоряжении этого деятеля мощный административный ресурс и зондеркоманда быстрого реагирования. Чтобы выжить, Герберту нужно вести себя тише воды, ниже травы, но только по отношению к Феофанову. А так от него требуется инициатива и напористость. Задача поставлена сложная — настроить под себя мистраль и взять на прицел банк Водорезова, перекраивать который по своим лекалам будет сам Феофанов. Подстраховка может потребовать очень смелых решений, как бы не пришлось убивать. А убивать Герберт не хочет, значит, надо что-то думать. Деньги у него есть, есть возможность заработать еще больше. Набить карманы, махнуть на все рукой и уйти за кордон, поселиться где-нибудь на тропическом острове и жить себе в тихом удовольствии. Проблема в том, что Герберту очень скоро надоест такая жизнь, но тем не менее лучше скука в раю, чем смертная тоска в аду. Феофанов будет держать его под напряжением, пока он не закончит начатое им дело, а потом на свалку истории через выстрел в голову. Может, Феофанову самому пора под высокое напряжение, чтобы жизнь медом не казалась. Можно хотя бы попытаться подобрать к нему ключик. Телефон был зарегистрирован на имя Теткина Анатолия Леонидовича, 79-го года рождения. Уже вечером Герберт припарковал свой минивэн к дому по адресу места прописки. И надо же, именно в этом доме Анатолий и проживал. Что это, безалаберность или какая-то ловушка? Теткин жил на третьем этаже. Герберт раздобыл типовую планировку его квартиры, подъехал к дому со стороны улицы, встал в удобном месте, направил на окна его спальни невидимый луч микрофона. А с наступлением темноты усилил звук, выстрелом из маркера прилепив к окну маленькую каплю краски. Увы, узнать он смог только то, что Теткин живет один, ни жены, ни детей, хотя бы кошку себе завел или крысу. Уезжал Анатолий рано утром, квартиру поставил на охрану, замок в двери сложный. В общем, на взлом Герберт не решился. Технически возможно, а практически овчинка не стоила выделки. Теткин жил один, за всю ночь ни разу никому не позвонил, сам с собой не разговаривал. Глупо рассчитывать на то, что Феофанов сам пожалует к нему и приказным тоном поставит задачу кого-нибудь убить. Кого-нибудь, а может, и самого Герберта. Вламываться в квартиру Герберт не стал, он проследил за Теткиным, сопроводил его до самого министерства. И отправился в банк, работа не в проворот, причем безотлагательной. А вечером он снова был у министерства. Проследить за Теткиным нужно, в какие рестораны заезжает, какие магазины посещает. Хорошо бы провернуть номер с телефоном, вытащить его из кармана, закачать приложение. Или ноутбук из машины дернуть, взять компьютер под контроль. Штука несложная, главное получить физический доступ к нему. Герберт обязательно что-нибудь придумает. Плотно накроет теткина колпаком.